Предисловие к русскому изданию. Получив экземпляр первого издания романа «Алхимик», я испытал искреннюю радость. В течение многих лет читатели-энтузиасты в России пытались распространять книгу самостоятельно, размещали в интернете, передавали друг другу в виде книжек-самоделок, изготавливали фотокопии текста, который вы сейчас держите в руках. Однако, несмотря на все старания, никак не удавалось, в силу разных обстоятельств, добиться грамотного продвижения «Алхимика» на книжный рынок. И вот, наконец, книгу издали и занялись профессиональным распространением «Алхимика» на российском рынке. Ключевое понятие, которое лежит в основе повествования о путешествии пастуха Сантьяго – это понятие «своя судьба». Что же такое «своя судьба»? Это наше высшее предназначение, путь, уготованный нам Господом здесь, на земле. Всякий раз, когда мы делаем что-то с радостью и удовольствием, это означает, что мы следуем своей судьбе. Однако не всем достает мужества идти по этому пути, добиваясь встречи со своей заветной мечтой. Почему же не у всех сбываются желания и мечты? Этому мешают четыре препятствия. Первое состоит в том, что человеку с раннего детства внушают что-то, чего он в жизни больше всего желает, просто неосуществимо. С этой мыслью он вырастает, и с каждым прожитым годом его душа все больше обрастает коростой многочисленных предрассудков и страхов, переполняется чувством вины. И однажды наступает момент, когда желание следовать своей судьбе оказывается погребенным под тяжестью этого груза. И тогда человеку начинает казаться, что он окончательно утратил ощущение своего высшего предназначения. Хотя на самом деле оно, разумеется, по-прежнему живет в его душе. Если человеку все же хватит мужества извлечь свою мечту из недр души и не отказаться от борьбы за ее осуществление, его ожидает следующее испытание – любовь. Он знает, чего хотел бы добиться или испытать в жизни, но боится, что если бросит все и последует за своей мечтой, то он тем самым причинит боль и страдания своим близким. Это значит, что человек не понимает, что любовь не преграда, она не мешает, а наоборот, помогает идти вперед. И тот, кто действительно желает ему добра, всегда готов пойти ему навстречу, постараться понять и поддержать его в пути. Когда человек осознает, что любовь не преграда, а подмога в пути, его подстерегает третье препятствие – страх неудач и поражений. Тот, кто борется за свою мечту, сильнее других страдает, когда у него что-то не получается, поскольку он не вправе прибегнуть к известной отговорке. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Как раз ему-то очень хочется, и он сознает, что на карту поставлено все. Он сознает и то, что путь, который определен своей судьбой, так же труден, как и любой другой, с той лишь разницей, что там и будет сердце твое. Поэтому воин света должен обладать терпением, столь необходимым ему в трудные моменты жизни, и всегда помнить, что вся Вселенная способствует тому, чтобы его желание осуществилось, пусть даже самым непостижимым для него образом. Вы спросите, а так ли необходимы поражения? Необходимы они или нет, они случаются. Когда человек только начинает бороться за свои мечты и желания, он, по неопытности, совершает множество ошибок. Но в том-то и смысл бытия, чтобы 7 раз упасть и 8 подняться на ноги. В таком случае, спросите вы, зачем же нам следовать своей судьбе, если из-за этого нам предстоит страдать сильнее, чем всем остальным? Затем, что когда неудачи и поражения останутся позади, а в конце концов они непременно останутся позади, мы познаем ощущение полного счастья и станем больше доверять самим себе. Ведь в глубине души мы верим, что достойны того, чтобы с нами произошло нечто необыкновенное. Каждый день, каждый час нашей жизни – это момент славного сражения. Постепенно мы научимся радостно воспринимать и наслаждаться каждым мгновением жизни. Сильное страдание, которое может обрушиться на нас нежданно-негаданно, проходит быстрее, нежели то, которое кажется нам более терпимым. Такое страдание может длиться годами. Оно постепенно и незаметно начинает разъедать нашу душу, пока неодолимое чувство горечи не поселится в ней окончательно, до последних дней омрачив нашу жизнь. Итак, когда человек извлек свою мечту со дна души и многие годы питал ее силой своей любви, не замечая рубцов и шрамов, оставшихся на сердце после многотрудной борьбы за ее воплощение, он вдруг начинает замечать что-то, чего он так долго желал, уже совсем близко и вот-вот осуществится, возможно, уже завтра. Именно на этом этапе его ожидает последнее препятствие – страх перед исполнением мечты всей его жизни. Как писал Оскар Уайльд, люди всегда разрушают то, что любят сильнее всего. И это действительно так. Само сознание, что вот-вот сбудется то, о чем человек мечтал всю жизнь, случается, наполняет его душу чувством вины. Оглядываясь вокруг, он видит, что многим так и не удалось добиться желаемого, и тогда он начинает думать, что и он тоже этого недостоин. Человек забывает, сколько ему довелось пережить, перестрадать, чем пришлось пожертвовать во имя своей мечты. Я встречал людей, которые, следуя своей судьбе, оказывались буквально в 2 шагах от заветной цели, которой стремились всей душой, но в последний момент делали массу глупостей, и в результате их цель, до которой, казалось, было рукой подать, так и оставалась недостигнутой. Из всех 4 это препятствие самое коварное, поскольку овеяно своего рода жертвенной святостью. Человек словно отрекся от радости свершения и наслаждения плодами победы. И только когда человек осознает, что достоин того, за что он так страстно боролся, он становится орудием в руках Господа, и ему открывается смысл его пребывания здесь, на земле. Обо всем об этом в символической форме и повествует роман «Алхимик». Пауло Коэльо, июль, 2000 год.